Глава 6. Вопросы, на которые так мало ответов. Наступило утро следующего дня. В окна дома, в котором жил Нориан и его отец, уже начал осторожно вливаться первый утренний свет. Кару открыл глаза. Диагностика и подзарядка завершились. Нужно было приниматься за повседневные обязанности. Первое, что нужно было сделать, это активировать домашних роботов, занимающихся уборкой дома. Сагитариус 8 был очень теплой и даже жаркой планетой. Поэтому, несмотря на все приборы и устройства, следящие за чистотой, пыли в доме было предостаточно. Возможно, если бы господин Сарадес не поселился в городе, то уборки было бы намного меньше, подумал андроид. Внезапно он услышал, как его кто-то позвал из гостиной. Кару! Андроид поднялся со своего обычного места, прошел в гостиную, откуда доносился голос, и увидел, что Нориан сидит уже за столом. Перед ним находился небольшой личный компьютер с развернутым голографическим экраном. «Господин Нориан, что-то случилось? Или у меня временный сбой?» Удивленно поинтересовался андроид слегка ироничным тоном. Нориан махнул рукой и пояснил. «Да все нормально. Просто я сегодня встал очень рано. Никак не могу выкинуть из головы вчерашнего пталианина. Мне нужна твоя помощь». «С удовольствием помогу. Но в чем именно вам нужна моя помощь? Возможно, лучше я сначала приготовлю завтрак, а потом мы займемся вашим делом», – предложил андроид. «Нет», – настаивал мальчик. «Забудь про завтрак. Я не голоден. Садись лучше рядом со мной. Мне нужна твоя помощь», – снова повторил Нориан. Андроид послушно выполнил указания Нориана. Взял ближайший стул и сел рядом. Не то чтобы ему было тяжело стоять, просто он выполнил команду Нориана. «Вот это копия вчерашней записи с камеры, которую я попросил тебя сделать. Вы с Нгарудом стоите возле стены, а я разговариваю вот с этим пталианином». Нориан указал на вчерашнего собеседника. «Подключись к имперской вещательной сети и найди мне, кто этот пталианин. Как его зовут и где он работает? Точнее, на кого? На нашу компанию или нет?» Выслушав просьбу Нориана, Кару затих и замер неподвижно. Прошло около минуты, прежде чем андроид очнулся. «Нашел», — сообщил он Нориану. «Его зовут Магрин Дакирас, проживает на Сагитариусе 6. Полное совпадение с внешностью пталианина на первой записи. Работает инженером на грузовом корабле «Духи Звезды». В штате компании перевозки Заргана не числится. В сети указано, что он проживает в системе Рунжи только последние 4 года и прибыл сюда из дальней колонии в качестве переселенца». «Свяжись с базой данных Вангирая. Узнай, есть ли там сейчас этот грузовик, которому он приписан». Пока Кару выяснял запрашиваемые данные, Нориан поднялся из-за стола и что-то налил себе в стакан. Он успел отхлебнуть пару глотков, прежде чем Кару снова заявил, что все выяснил. «Ну и что там?» «Грузовой корабль «Духи Звезды» приписан к Сагитариусу 6. В данный момент он находится под выгрузкой на Сагитариусе 8. Прибыл 2 дня назад с грузом Калтарийского голубого льда». «Что это за лед?» – поинтересовался Нориан. «Калтарийский голубой лед добывается на кольцах планеты Калтария в 200 световых годах от системы Рунжи. Этот лед известен своим неповторимым терпким вкусом, который до сих пор не могут скопировать имперские химики, чтобы производить его искусственно и существенно удешевить. Калтарийский лед используется исключительно в алкогольных напитках дорогих элитных сортов. Одна мера льда на рынке торговой гильдии оценивается в 300 имперских кредитов». «Спасибо, Кару, я понял», – перебил его Нориан. «Остальной информации о нем не надо. Я вижу, что он очень дорогой и востребованный. Выясни, как долго еще пробудет этот грузовик в нашем космопорте». «Сейчас он заканчивает выгрузку. К сегодняшнему вечеру он должен остаться пустой, без груза. С утра корабль переходит на плановый ремонт после долгого полета. Запрашиваемое время на ремонт составляет 8 суток». «Выясни, куда перемещается груз», – попросил Нориан. «Я и так уже знаю. Он пока никуда не перемещается. Он остается до востребования на складе компании господина Саредоса. Думаю, это из-за того, что ваши склады имеют самые новейшие охладительные установки во всем космопорте. Замечательно! Я правильно понимаю, что если этот корабль выгружается у нас, то и доступы им выданы нашей компанией? Если ничего в вашей компании не менялось, то да, разрешения и коды доступа выданы компанией перевозки Заргана. Я могу это проверить прямо сейчас. Будь добр, проверь. Мне нужно подтверждение, согласился Нориан. Кару снова отключился и сделал запрос. Ответ не заставил себя долго ждать. База данных вашей компании подтверждает, что коды доступа к ангару и складам для корабля Духи Звезды и его команды выданы компанией перевозки Заргана. Кару, проверь теперь, пожалуйста, какое количество экипажа у этого грузовика? 16. Все пталиане. Скопируй мне данные всего экипажа, попросил Нориан. Сделано, подтвердил андроид, закончив копирование. Выведи по одному на голодисплей. В полный рост. Убери данные и оставь только внешность. Андроид развернул изображение на мониторе и переподключил к дополнительным проекторам, встроенным по всему дому. Сделано, господин Нориан. Показывай мне каждого члена экипажа по одному, с интервалом в 10 секунд, чтобы я успевал рассмотреть, попросил Нориан. Андроид начал листать изображение команды грузовика с запрошенным интервалом. Прошло несколько минут, прежде чем Нориан остановил просмотр. «Нет, я больше никого из них не знаю», – разочарованно произнес Нориан. «Покажи мне этого Магрина Дакироса еще раз». Кару снова вывел запрашиваемое изображение во весь рост. Нориан внимательно посмотрел на него и констатировал. «Несомненно». Я его видел в нашем баре. И звали его Дигран. Господин Нориан, совпадение внешности вовсе не означает, что этот тальянин и есть тот Дигран, которого вы раньше встречали. Кару, мы еще не закончили. Прогони его изображение по базе данных нашей компании, начиная с ее основания. Проверь даже легкую схожесть с этим Макгрином и с теми, кто работал раньше и работает сейчас у нас. Андроид снова подключился к базе компании и сделал запрос. Господин Нориан, совпадений нет. Этот тальянин никогда не работал в компании господина Саредоса. Чем он вас так заинтересовал? Поинтересовался андроид. Тем, что похожий на него тальянин, с которым я общался, работал в нашей компании старшим инженером на корабле, который пропал во время одного из полетов. Спасшихся с этого корабля не находили. И никаких сигналов о крушении не поступало. Корабль просто пропал. Этот Макгрин Дакирос очень похож на старшего инженера с пропавшего корабля. Я видел его и разговаривал с ним. Запомнил, так как 5 лет назад у нас было не так много кораблей, как сейчас. И я знал большинство команд в лицо. Потому что папа возил меня с собой в Ангерай очень часто. До тех пор, пока ты у нас не появился. Договорив... Нориан замолчал и уставился на Кару, ожидая реакции. Ответ не заставил себя ждать. «Нам нужно поговорить с капитаном Зарганом. Если вы окажетесь правы, то как минимум это может означать проблемы для компании». «Нет, Кару, не нужно сейчас с ним говорить». «Почему?» «Сам подумай. Если он окажется тем, кого я в нем узнал, и его нет в базе данных нашей компании, то что из этого следует?» «Что его оттуда удалили», – предположил андроид. «Правильно! В капитане Заргане я уверен полностью, потому что ему доверяет папа. Но это вовсе не означает, что с ним надо делиться информацией уже сейчас. Если я поеду к нему и покажу запись моего разговора с этим тальянином, а он узнает в нем Деграна, то он устроит такой переполох в компании, который как минимум спугнет тех, кто удалил данные, или того хуже». «Ну или выяснится, что я действительно ошибся, и это просто внешнее сходство». «Что вы будете делать, господин Нориан?» – поинтересовался Кару. «Мне все это не нравится. Моя задача – защищать вас от опасности, а вы как раз в такую ситуацию сами хотите попасть». Нориан внимательно посмотрел на андроида и спросил. «Ты мне доверяешь?» «Конечно!» – ответил Кару. «Я хочу, чтобы мы с тобой слетали сегодня в Ангерай, на наш склад». «Для чего?» – спросил андроид. Я хочу посмотреть, что за груз там выгрузили с этого корабля. Может, в нем есть все ответы, которые мне так нужны? Мы прекрасно и отсюда можем посмотреть, что за груз. Но мы и так уже знаем, что этот лед в контейнерах. Нет, Кару, возразил Нориан. Я хочу просканировать и сам все посмотреть. Это глупая авантюра. Как мы объясним, что мы там делаем, если нас спросят? Скажем, что склад перепутали. В любом случае, меня никто не рискнет остановить и выпроводить оттуда. Проверим груз, а уже потом поговорим с капитаном Зарганом и покажем ему этого МакГрина Дакироса. Посмотрим, что он скажет. Как бы там ни было, мне кажется, что сходство слишком очевидное. Очень может быть, что он тут находится неспроста. А главное, возможно, он скрывает свою реальную личность. Я хочу все это выяснить. И я не откажусь. Можешь меня не отговаривать. Настойчиво проговорил Нориан. Хорошо, господин Нориан. Согласился андроид. Я поддержу вас в этом деле и помогу. Мне в любом случае достанется от господина Саредоса, а остановить вас я, видимо, не смогу. Ты прав, не сможешь. Я думаю, что это очень важно. Таких совпадений просто так не бывает. Если кто-то удалил этого пталианина из нашей корпоративной базы данных, то это серьезно. Прежде чем говорить об этом, у меня должно быть что-то, что сможет показать, что я, скорее всего, прав. Давай прекратим этот бесполезный разговор и не будем заранее вмешивать в это капитана Заргана. Собирайся, нам нужно в космопорт, приказал Нориан андроиду, а сам, встав из-за стола, отправился к себе переодеться. Через пару часов Кару и Нориан, добравшись до Вангерая, уже выходили из лифта и подходили к тому месту, где вчера Нгарут восхищенным взглядом рассматривал два звездолета, находящихся на посадочных платформах. Заранее подготовившись, Нориан взял с собой легкий тонкий плащ, прошитый изнутри специальным материалом, удерживающим тепло в течение нескольких часов. Этого должно было хватить, чтобы не замерзнуть в охлаждающих камерах. Также он прихватил с собой свой карманный компьютер. Отдельный сканер брать не стал, чтобы не привлекать к себе внимания. Достаточно было и андроида, в глазах которого был встроен самый приемлемый сканер из всех доступных. Кару должен был дополнительно записывать данные и посылать их на компьютер Нориана. Таким образом, сканируя контейнеры на складе, оба одновременно могли видеть одно и то же. Спустившись вниз, Кару начал искать нужный склад с контейнерами льда. Склад оказался самым дальним, и до него пришлось шагать по коридорам довольно долго. Работников космопорта почти не было видно. Иногда, конечно, появлялись одиночки, но это никак не мешало Нориану выполнить задуманное. В основном это были или члены корабельных команд, по каким-то причинам находящиеся на складах, или техники, которые следили за работой различных механизмов. Склады были полностью автоматизированы. Грузы по космопорту перевозили и размещали разнообразные роботы. Это было на руку Нориану. Наконец они добрались до нужного склада. В него вели два хода. Один был огромным грузовым люком, а второй – обычным техническим раздвижным люком для входа персонала на склад. Именно им и можно было воспользоваться. Кару ввел личный код Нориана. Система просканировала мальчика и, опознав, открыла электронный замок. Раздался щелчок, и двери разъехались в разные стороны, предоставляя возможность войти. Нориан накинул на себя плащ и вместе с Кару зашел на склад. Свет на складе автоматически включился, а входной люк, через который они прошли, тут же сам закрылся. Видимо, для выхода зачем-то тоже нужно было вводить коды доступа. Перед взором Нориана предстали грузовые контейнеры. На удивление, они не были такими большими, как предполагал Нориан. Все контейнеры были по высоте примерно с рост мальчика, а вот длина раза в три больше. Весь груз располагался двумя рядами в длину и тремя в высоту. Контейнеров было штук 30, не больше. «Мы тут провозимся долго», – произнес Нориан. «Я думаю, парой часов не отделаемся». «Я начну с верхних и пойду вниз», – предупредил Кару. «Нужно было и взять еще один сканер». «Хватит моего. Все равно ручной сканер не дает таких результатов, какие могу выдать я. Пожалуй, начнем. Не будем терять времени». Нориан достал свой компьютер и включил его. Было немного холодно. Пришлось поплотнее укутаться в свой плащ. Кару включил режим сканирования и начал осматривать первый контейнер. Прошло минут 40. За это время Кару успел осмотреть всего 7 контейнеров. Данные со сканера обрабатывались сначала андроидом, а потом повторно на компьютере Нориана. До сих пор содержание всех просканированных контейнеров вполне соответствовало заявленному. Ноги Нориана начали подмерзать, и он постоянно пытался двигаться, чтобы хоть как-то согреться. Ему незачем было стоять вместе с андроидом возле сканируемых контейнеров, поэтому он просто начал ходить как можно больше и дальше, чтобы согреться или хотя бы сохранить побольше тепла под плащом. Внезапно он остановился и уставился на привлекшие его внимание контейнеры. «Кару, иди сюда!» – позвал он андроида. «Пару секунд!» – отозвался тот. «Сейчас закончу сканирование!» Прошло немного времени, и на дисплее компьютера мальчика выскочила очередная порция данных скана. Компьютер проанализировал и выдал результат. «Снова ничего необычного», – разочарованно произнес Нориан. «Кару, я же просил подойти ко мне. Там тоже пусто». «Иду, господин Нориан, иду», – отозвался Кару и, повернувшись, направился к хозяину. «Вот я тут». «Кару, посмотри на этот контейнер и на тот, что рядом». Нориан указал андроиду на два рядом стоящих контейнера. Тот внимательно глянул на оба контейнера и спустя какое-то время произнес. «Не вижу ничего необычного. Они похожи», – сделал вывод андроид. «Мне кажется, мы тратим время, и нам лучше вернуться к сканированию. Иначе мы тут пробудем гораздо дольше, чем рассчитывали изначально». «Нет, Кару, посмотри еще раз. Возьми для примера еще вот этот». Нориан указал на следующий контейнер. Кару снова осмотрел контейнеры и вдруг заметил то, что ему пытался показать Нориан. «Маркировка контейнеров отличается. На всех предыдущих символы и цифры отличаются незначительно. Так что понятно, что они сделаны все на одной линии. А этот...» Кару указал на контейнер, который показался Нориану подозрительным. «Сильно отличается. На нем и символика другая, и цифры. Он точно не из той партии, которой принадлежат остальные контейнеры». «Именно!» – воскликнул Нориан. «Наконец ты заметил!» «Это ни о чем еще не говорит. Возможно, он остался из какой-то другой партии контейнеров. И при загрузке льда им просто воспользовались. Или он наоборот должен выделяться из всей партии, но не быть при этом очень уж заметным», – предположил андроид. «Вот и я так подумал, когда увидел его. Давай его просканируем прямо сейчас». «Давайте», – согласился андроид. «Мне все равно, что сканировать». Кару снова включил режим сканирования и начал осматривать подозрительный контейнер. Прошло 5 минут. Эти 5 минут ожидания показались Нориану вечностью. «Я закончил», – сообщил Кару. «Тут тоже как будто все в порядке, но одновременно с этим есть и кое-что странное. Отправляю вам данные сканирования». Нориан вновь посмотрел на дисплей своего компьютера, ожидая повторных результатов сканирования. Наконец, компьютер выдал данные. «Не вижу ничего. Что за аномалия?» «Температура», – подсказал Кару. «В этом контейнере она отличается на 2 градуса от температуры в тех, которые мы отсканировали раньше. Инородных веществ и материалов, которых тут не должно быть, я не обнаружил. Везде все вроде бы одинаково, но в этом все-таки есть температурное отклонение». «Да, теперь и я это вижу у себя», – подтвердил Нориан. «Как думаешь, что это?» – поинтересовался мальчик. «Все что угодно. Возможно, даже мы влияем, но скорее всего нет. Я засек разницу в температуре примерно в середине контейнера. Аномалия распространяется на часть контейнера, а дальше все приходит в норму. Самое реальное объяснение – это то, что в контейнере что-то есть помимо льда. То, что дает эту самую температурную разницу. Я думаю, что нам следует рассказать капитану Заргану о ваших подозрениях и об этом контейнере. Теперь для этого есть все основания. Дальше развитие ситуации будет зависеть от того, подтвердится ли что-либо из того, что вы ему предоставите, или не подтвердится. Сейчас мы больше ничего не можем сделать». «Ну, не знаю, Кару. С одной стороны, ты прав. С другой, мне кажется, что кое-что мы все-таки могли бы еще сделать. Но ладно. Давай сначала поставим в известность капитана Заргана. Скопируй контейнер и все его данные». «Сделано», – сообщил андроид. «Пошли отсюда, пока нас не увидели. «Кое-что мы нашли. Думаю, этого хватит, чтобы как минимум начать выяснять, кто такой на самом деле этот Магрин Дакирос. И связан ли он как-то с грузом? Или это все мои фантазии?» «Вы слишком самокритичны, господин Нориан. Даже я уже думаю, что ваша версия имеет какой-то смысл. Но не будем задерживаться. Идемте». Кару снова ввел код доступа. Система отсканировала Нориана и андроида. После чего люк открылся, и оба покинули склад корпорации. «Кажется, я все-таки замерз», — сообщил Нориан, снимая свой плащ. «Идем наверх, в бар. Заодно я там и поем». Остаток пути оба провели в молчании. Нориан раздумывал о том, что они нашли и что делать дальше. Вариантов было немного, и все сводилось к тому, что Нориану нужна была помощь в расследовании его подозрений. «Без капитана Заргана тут не обойтись, а ждать папу слишком долго», — подумал Нориан. «Действовать в одиночке не получится. Кару не позволит. Так что в любом случае придется обращаться к капитану. Надо с ним сегодня поговорить». Наконец, пройдя все технические этажи и воспользовавшись всеми необходимыми лифтами, Кару с Норианом оказались перед дверьми бара, в который и направлялись. Несмотря на утренние часы, в баре было полно народа. Даже можно было сказать, что посетителей в баре сегодня было гораздо больше, чем вчера вечером, когда Нориан с Нгарудом посещали его. Продвигаясь к закрытой приватной зоне, Нориан и Кару наконец достигли своей частной кабинки с отдельным столиком. Оттуда можно было прекрасно видеть все, что творилось в зале, и при этом оставаться незамеченным. Это было возможно благодаря специальной конструкции стены, которая со стороны зала выглядела совершенно глухой, а изнутри приватной зоны была вполне прозрачной. Кабинкой, которой пользовался теперь Нориан, пользовались еще Саредос, Зарган и, соответственно, Просион, управляющий баром. В наем кабинка никому другому не сдавалась. Они вошли. Нориан повесил свой плащ на ближайшую вешалку и плюхнулся в мягкое удобное кресло, расположенное у стола. Кару устроился напротив Нориана, чтобы всегда видеть дверь. Нориан провел рукой где-то у края стола, примыкающего к стенке, после чего на стол спроецировалось меню местной кухни. Выбрав пару пунктов, Нориан удалил меню со стола и принялся ждать. Молчание нарушил Кару. «Вы согрелись?» «Немного», — ответил Нориан. «Нужно выяснить, на месте ли капитан Зарган, чтобы зря наверх не подниматься. Вызови его!» Андроид активировал устройство голосвязи в кабинке и вызвал Заргана. Ответ последовал почти мгновенно. На столе появилась небольшая голографическая фигура Заргана, который, как всегда, сидел за своим столом и работал. «Нориан?» – удивился капитан. «Ты в баре? Что ты тут делаешь с самого утра?» «Так получилось, капитан. Мне срочно нужно с вами переговорить. Вы сможете мне уделить время?» «Сегодня да», — утвердительно ответил капитан. «Я никуда не планирую уезжать, а пара намеченных встреч пройдет только вечером. Так что да, смогу». «Тогда я поем, и минут через 20 буду у вас», — предложил Нориан. «Хорошо, меня это устраивает», — согласился Зарган. «Можешь особо не торопиться, я никуда не денусь». «Согласен», — ответил Нориан. «До встречи». Связь оборвалась. «Кажется, он еще не знает», — предположил Нориан, обращаясь к Кару. «Чего он не знает?» — переспросил Кару. «Что мы были внизу, на складах, и просматривали базу данных корпорации». «Не уверен», — ответил Кару. «Но он удивился, увидев меня в баре», — возразил Нориан. «Просто он партнер господина Саредоса, а вы его сын. Капитану наверняка прислали отчеты о наших утренних запросах в корпоративную базу данных. Просто он деликатно умолчал. Не стал сам спрашивать об этом». В кабинку постучали. «Да, входите», — разрешил Нориан. Официант вошел осторожно, подталкивая перед собой тележку с заказанной едой. «Доброго времени», — поздоровался он и начал перекладывать еду с тележки на стол. Справился он быстро. После чего на столе оказались тарелка с супом из морепродуктов, на второй небольшой кусочек какого-то вареного овоща и, наконец, кружка горького пталианского чая с пирожным на тарелке. Официант удалился. Минут через 10, молча расправившись с едой, сытый и довольный Нориан в сопровождении Кару входил во внутренний лифт комплекса, который должен был отвезти их на второй этаж. Андроиды-охранники без слов проверили все коды безопасности и дали разрешение на вход. Когда Нориан и Кару поднялись на нужный этаж, они оба снова были подвержены сканированию, после чего дверь разблокировалась, и они покинули лифт. Нориан был тут уже сотни раз за последние 7 лет, и процедура эта никогда не менялась. Исключений не было, сканировались и проверялись все, в том числе и Сареда с Зарганом. Проходя по коридору, Нориан обратил внимание, что на стене со стороны кабинета Заргана появилась небольшая квадратная картина, на которой было изображено море с тропическим пляжем и деревьями. Судя по всему, картина была рукотворная. «Вчера ее точно не было», – подумал Нориан, входя в приемный кабинет Заргана. Секретаря не было. Дверь, ведущая в кабинет капитана, была открыта. «Входите!» крикнул Зарган, стоя возле своего стола. Нориан и Кару вошли в кабинет. «Доброго времени, капитан!» поздоровался Нориан. «Да-да», ответил Зарган. «И тебе тоже доброго времени. Проходите оба сюда. Не стойте вы там в проходе. Ну что, ты заметил?» спросил он вдруг Нориана с загадочным видом. «Конечно, заметил. На стене в коридоре картина висит». «Верно. Я только что сам повесил. Вчера уходил домой и вдруг подумал, что очень скучно смотреть на пустые стены. А ведь они такие уже 7 лет. Так что я нашел дома старую рукописную картину, которую сам написал в детстве. Привез сюда и повесил в коридоре». Посмотрев на Нориана, он слегка смущенно повел плечом. «В детстве я там жил со своими родителями», пояснил Зарган. «У нас на этом пляже был свой дом. Ладно, слишком много воспоминаний. Не обращай внимания. Я смотрю, ты чаще стал посещать космопорт. Вчера вот другу провел экскурсию. Сегодня прямо с утра снова прилетел. Ты никак хочешь тут поработать», улыбнулся Зарган. Нориан сел на диван, поставил свой компьютер на столик и включил его. Кару остался стоять рядом. Зарган заинтересованно смотрел за тем, что делает Нориан, стараясь предугадать, для чего он пришел. «Капитан», — начал разговор Нориан серьезным тоном. «Вчера, когда мы были внизу, на складах, где я показывал Нгаруду корабли, кое-что произошло». «Так, что-то могло произойти, что ты так этим заинтересовался?» «Капитан, вы помните наш потерянный корабль?» – спросил Нориан Заргана. «Да, прекрасно помню». Зарган изменился в лице и серьезно ответил. «Это единственный звездолет, который мы потеряли. К тому же обстоятельства его исчезновения так и остались тайной. Но странно, что ты сейчас об этом спрашиваешь». «У меня для этого есть основания. Я тоже прекрасно помню о нем. Капитан, а вы помните экипаж?» Снова спросил Нориан. «Никогда не забуду. Я сам их набирал. Все прекрасные пилоты и специалисты своего дела. Нориан, я не понимаю, к чему ты клонишь?» Нориан включил компьютер и вывел изображение своего вчерашнего собеседника в полный рост. «Капитан Зарган, вы знаете этого пталианина?» Зарган посмотрел на голограмму и перевел взгляд на Нориана. «Конечно знаю. Это Дегран, старший инженер. Он работал на том корабле, который мы потеряли». «Вот и я тоже прекрасно его помню», — согласился Нориан и перелистал проекцию. Теперь перед ними появилось изображение, на котором была вчерашняя группа пталиан, стоящих в коридоре. Рядом с ними стоял и Нориан. «Капитан, вы знаете пталианина, с которым я разговариваю на этой проекции?» «Увеличь», — попросил Зарган. «Плохо видно». Нориан увеличил картинку, и фигуры и лица на проекции стали видны гораздо лучше. «Это... «Это не может быть», – пробормотал Зарган. Он недоверчиво всматривался в экран. Потом отстранился, провел рукой по глазам. «Это Дигран», – наконец выговорил он. «Дигран! А рядом с ним стоишь ты! Как такое возможно? Он же пропал вместе с экипажем!» «Так вот причина твоего утреннего запроса в нашу базу данных!» «Да», – подтвердил Нориан. «Мы с Кару все утро пытались выяснить хоть что-нибудь о нем и натолкнулись на кучу разных странностей. Сначала мы рассматривали вариант совпадения и выяснили, как его зовут и где он проживает. Зовут его Магриан да Кирос. Основное место жительства – Сагитариус-6. Самое интересное, что он живет там всего 4 последних года. Он прибыл в нашу систему как беженец из дальних колоний, в которых прожил до переезда всю свою жизнь». «То есть это другой пталианин? И он просто похож на Диграна?» – переспросил Зарган. «Мы с Кару тоже так подумали. Ведь мы не можем сравнить медицинские данные. Да и само сравнение Кару провел только по совпадению внешности. Дело в том, что в нашей корпоративной базе данных Дигран не числится и не числился. Нет никаких данных. Ни внешности, ничего нет. И список экипажа потерянного корабля меньше на одного пталианина». «Нориан, ты хочешь сказать, что кто-то удалил его из нашей базы? Это невозможно без взлома системы. А его не было ни разу». «У меня других объяснений нет. Можете посмотреть сами. В системе его нет». Зарган повернулся к столу и активировал свой компьютер. Потребовалось пара минут, прежде чем он вошел в корпоративную базу данных и сделал первую попытку найти нужную ему информацию. Он повторил запрос несколько раз. Наконец, ему надоело получать ответ, что информация не обнаружена, и он отключился. «В базе его нет», — подтвердил Зарган. «И, судя по всему, данные удалены неизвестно кем. Мои коды и коды твоего отца не использовались, а без них нельзя ничего удалить из базы. Я не понимаю. Нужно поднимать нашу службу безопасности и выяснять настоящую личность этого пталианина. И каким образом Дигран удален из нашей системы?» «Это еще не все, капитан», — продолжил Нориан. «Утром мы с Кару выяснили, что на имя Магрина да Кироса и всей команде корабля, на котором он работает, выданы коды доступа от нашей компании «Перевозки Заргана» на проход и пользование нашими складами. Мало того, их корабль находится сейчас в нашей зоне и числится под разгрузкой. Хотя это не так. Груз уже выгружен и находится на нашем складе». «Эта информация не позволяет нам больше думать, что сходство между Дегранном и Дакиросом – просто сходство, а удаление является случайным». «Да, капитан», – подтвердил Нориан. «Мы с Кару все утро занимались расследованием и выяснили это. Мы даже зашли гораздо дальше». «Что ты сделал, Нориан?» – озадаченно переспросил Зарган. «Надеюсь, ничего такого, что могло бы навредить тебе?» «Нет, все нормально. Мы просто с Кару отсканировали часть груза с корабля Магрина до Кироса, который выгружен на нашем складе». «Нориан, твой отец будет злиться? Вечно ты вляпаешься во всякие скверные истории. Но, возможно, на этот раз ты правильно сделал. Вы что-то нашли или пока пусто?» «Нашли и не нашли». «Как это? И да, и нет?» – переспросил Зарган. «Так есть там что-то? Или вы ничего не нашли на складе?» «В этих контейнерах находится калтарийский голубой лед». «Да, он очень дорогой», – кивнул Зарган. «Но в этом нет ничего странного. Его иногда привозят на планету. Хотя и не очень часто». «Дело в том, что те контейнеры, которые мы успели отсканировать, оказались обычными контейнерами с теми, что и ожидалось в них найти. Но в одном из них мы обнаружили аномалию. Хотя во всем остальном он схож с другими контейнерами. За исключением маркировки. Все контейнеры, выгруженные на склад, имеют схожую маркировку и относятся к одной серии. А этот определенно из другой серии». «А что за аномалия?» «Температурная. В этом контейнере температура в середине его отличается от остальных на несколько градусов». Зарган посмотрел на Кару. «Кару, ты проводил сканирование?» — спросил он андроида. «Да», — подтвердил тот. «Это отклонение может быть только из-за того, что в контейнере, помимо льда, находится что-то еще. С орбиты или на стоянке в космопорте заметить это невозможно. Выявить это отклонение можно только вплотную, сканируя сам контейнер. Господин, я согласен с господином Нурианом, что все это по меньшей мере странно и, вероятно, связано в одну цепочку. Иначе я бы не стал поддерживать господина Нуриана в этой поездке на склад. Но есть проблема». «Я понял тебя, Кару. Что за проблема?» «У меня нет доступа к камерам внутреннего наблюдения, кроме просмотра записи. Нужно удалить то время, которое мы провели с господином Нурианом на грузовом складе, пока сканировали контейнеры. Иначе об этом могут узнать, и подозрительный контейнер будет перемещен». «Его не переместят. Я позабочусь об этом. Сегодня же мы заберем его оттуда и подменим другим. Если контейнер окажется пустой, ну точнее, если в нем окажется только лед, то извинимся, выдадим компенсацию и скажем, что контейнер затерялся на складах по ошибке. Данные записи я сам удалю. А лучше... лучше сделай это ты. У тебя получится быстрее». Зарган снова включил свой компьютер и вошел в систему охраны складов, введя свой личный код. «Все, можешь подключаться. У тебя есть этот доступ», — сообщил он Кару. Пока андроид занимался записями с камер наблюдения, Зарган вызвал к себе старшего офицера безопасности. «Нуриан, ты, наверное, поезжай домой», — попробовал выпроводить мальчика Зарган. «Мы сами тут теперь разберемся». «Нет, я останусь», — уверенно ответил Нуриан. «Я это затеял и хочу выяснить, к чему это приведет. Не нужно меня уговаривать. Я останусь», — еще более уверенно закончил мальчик. Зарган в ответ кивнул, тем самым позволяя это сделать. В это время раздался вызов в дверь. «Можете войти», — разрешил Зарган. В помещение вошел корпоративный офицер безопасности по имени Дирган. Это был тот самый офицер, которого Нуриан и Саредос увидели на корабле Заргана 7 лет назад. Именно он показывал Нуриану корабль в первый день. Уходя заниматься грузовой компанией, Зарган забрал его с собой. «Доброго дня!» – поздоровался тот со всеми. «Садись!» – предложил ему Зарган. «Нужно поговорить!» Дирган послушно сел. Последующие полчаса Зарган вводил Диргана в курс дела. Кару давно закончил возиться с камерой наблюдения и ждал дальнейших указаний. А Нуриан сидел тихо и старался никому не мешать. Просто слушал разговор взрослых. Наконец Зарган закончил. «Ну что, есть варианты? Что будем делать?» – спросил Зарган Диргана. «Для начала нужно изъять этот контейнер и вскрыть его сегодня же. Если там ничего нет, то его нужно будет вернуть обратно. Повторяю, это нужно сделать сегодня. Дальше мы под предлогом неверного кода задержим этого Магрина Дакироса и посмотрим, как он будет себя вести. Я подозреваю, что это просто контрабандисты, и не более. Вопрос, это постоянное присутствие или единоразовое? Нам предстоит это выяснить. Меня сильно смущает тот момент, что в обход нас из нашей же базы данных удалена информация. Тут пока что два варианта. Первый – это у нас в нашей компании шпион, а второй – это вмешательство произошло через сети космопорта. Быстро я с этим не разберусь. Мне нужно время. Но мы этим займемся. Контейнер же можно изготовить прямо сейчас в промышленном репликаторе. Для отвода глаз я сделаю штук 15 таких контейнеров. Один из них заполнят обычным льдом, и роботы поместят его на тот склад, где находятся подозрительные. Также я подготовлю пустое, закрытое помещение в космопорте. Там мы вскроем интересующий нас контейнер и выясним, что в нем находится». «Сколько времени уйдет на изготовление и замену?» «Час. Возможно, полтора. Нам придется поместить на этот склад все контейнеры с репликатора. Там во время загрузки и сделаем подмену. Дроны наши, поэтому мы сможем стереть им память без проблем. Только нужно будет снова поработать с камерами, потому что замененный контейнер должен будет уехать оттуда. Это нужно удалить». «Кару позаботится об этом. Я дал ему допуск к этим камерам. Тогда я могу идти и заниматься этим вопросом. Вы отсюда по камерам сможете наблюдать передвижение». Дигран вынул из кармана кристалл, предназначенный для записи на него информации, и передал его Кару. «Скопируй сюда тот контейнер со склада». Андроид послушно вставил его себе в записывающее устройство на руке, перенес данные и, вынув, вернул обратно Диргану. Дирган забрал кристалл и ушел выполнять задание. Кару, Нориан и Зарган остались в кабинете ожидать развязки. Зарган вывел голопроектор с компьютера на все встроенные в кабинете трансляторы и включил изображение. В кабинете появилась увеличенная картинка склада. Шло время, но ничего не происходило. Зарган нервно ходил по кабинету туда-сюда, время от времени поглядывая на часы. «Ожидание хуже всего», — произнес он вслух. «Надо было пойти с ним». «Мы там не нужны, капитан», — отозвался Нориан. «Будем только мешать». «Вот я смотрю на тебя, Нориан, и думаю, что ты слишком умен, не по своим годам. Тебе нужно было идти не археологией заниматься. Тебе больше подходит разведка или расследование. Вечно ты во что-то влипаешь». «Вы нервничаете, капитан?» «Немного. Мы сейчас крадем с собственного склада чужую собственность под не совсем внятным предлогом. Нет, ты, конечно, прав, и я полностью согласен, что вся эта цепочка, что выстроена тобой, очень подозрительна. Но у нас все равно есть только предположения. Если мы ошибемся, и нас на этом поймают, то будут проблемы, и даже очень серьезные. Пожалуй, выпью глоток вина. Ты будешь чего-нибудь?» «Да, как обычно, сок, если не сложно». Зарган подошел к мини-бару, вытащил пару бокалов и разлил напитки. «Держи», — протянул он сок Нориану. Нориан забрал свой стакан и отхлебнул пару глотков. «Кажется, у склада какое-то движение», — сообщил андроид. На голографическом экране появился тяжелый дроид-охранник. Он подъехал на своих колесах к ангару и разблокировал входные раздвижные ворота. Следом за ним появились грузовые дроиды с манипулятором и загрузочной антигравитационной платформой. На каждой такой платформе стояло по контейнеру. Дроиды влетали на склад один за другим и через какое-то время вылетали оттуда пустыми. Внезапно один из них вернулся и спустя несколько минут вылетел обратно, везя на себе контейнер. В отличие от остальных, этот дроид-погрузчик направился в другую сторону. Когда последний погрузчик удалился, дроид-охранник ввел коды доступа. И ворота склада закрылись. «Ну вот, кажется, все закончилось. И Дирган справился раньше, чем обещал», — медленно произнес Нориан. «Поэтому он и работает на меня. За все время сотрудничества ни разу не подвел. Кару, меняй запись с камер. Смотри, не оставляй следов. Погрузчик с нашим контейнером совсем удали из системы». «Я уже занимаюсь этим», — сообщил Кару, работая с компьютером. Раздался звук вызова с голофона. Зарган включил проектор. На мониторе был Дирган. «Все отлично», — сообщил он. «Мы справились раньше времени. Груз на 65-м складе. У нас не так много времени. Поторопитесь». «Скоро будем», — ответил Зарган и отключил связь. «Кару, ты остаешься в моем кабинете. А мы с Норианом спустимся посмотреть, что там. Занимайся записью», — приказал Зарган. «Господин Зарган, я должен быть с господином Норианом. У меня приказ от господина Саредоса». «Кару, не сейчас, мы не успеем. Займись записью, мы посмотрим, что в контейнере, и вернемся обратно. Это приказ». «Мой приказ», — обратился Нориан к андроиду. «Да, господин Нориан, я понял». Оставив андроида заниматься записью с грузового склада, Зарган и Нориан спустились вниз, к складу номер 65, и вошли внутрь. Там стоял контейнер, возле которого находились Дирган и пара дроидов-помощников. «Мы готовы его вскрыть», — сообщил он Заргану. «Приступайте», — согласился капитан. «Нориан, не подходи близко. Мы не знаем, что там. Стой рядом со мной». дроиды приступили к вскрытию контейнера. Расклепав верх контейнера, они опустили обе боковые стенки. На полу, на длинном днище контейнера, осталась огромная глыба льда, голубого цвета. Лед был очень мутным и практически непрозрачным. Но даже так было видно, что внутри что-то есть. И оно большое. С обратной стороны крышки контейнера и обоих боковин толстым слоем было нанесено какое-то вещество. Дерган осмотрел его и повернулся к капитану Заргану. «Контейнер обработан изнутри какой-то специальной дрянью. Я уже видел один раз такое. Очень давно. Это не дает сканерам возможность четко отсканировать содержимое». «Что внутри?» – спросил Зарган. «Сейчас узнаем», – ответил Дерган. «Приступайте», – приказал он дроидам. «Только не повредите!» Дроиды включили лазерные резаки и начали большими плоскими кусками сверха глыбы снимать лед. По мере продвижения к расположенному внутри объекту куски становились все меньше и меньше, чтобы ненароком не повредить этот самый объект. Наконец они сняли весь верхний слой льда так, что можно было увидеть, что находится внутри глыбы. Дерган облокотился рукой на дроида и взобрался наверх. «Капитан, вам это не очень понравится», — сообщил он Заргану сверху. «Что там?» «Автономная стазисная капсула. И она не пустая. Внутри, насколько можно рассмотреть, находится гуманоид. Судя по всему, он нашей расы. Пталианин. Но мне плохо видно. Нужно вскрывать, чтобы узнать точнее. Его нужно срочно доставить в медицинский отсек». «Спускайся», — приказал Дергану Зарган. «Что будем делать, капитан?» — спросил Дерган. «Без охлаждения капсулы нужно подключить к питанию. Или мы уже никого не спасем из нее?» «Доставьте ее в наш медицинский отсек космопорта. Только это нужно сделать так, чтобы никто ничего не видел. Тут все уничтожить, не оставлять никаких следов нашего пребывания. У дроидов стереть память и перепрограммировать их. Я ожидал что угодно, но не капсулу с пталианином. Контейнеры мы заново заменить уже не сможем. Так что теперь нужно как-то прикрыть подмену. Сделайте все, чтобы те, кто прислал сюда этот контейнер с капсулой, думали, что просто произошла ошибка, и их контейнер все еще на станции. За Магрином да Киросом установить слежку. Если будут попытки покинуть планету, подкиньте ему что-нибудь в качестве повода для ареста. Пусть его арестовывает служба имперской безопасности. Главное, чтобы он не покинул планету до возвращения Саредоса. У медицинского отсека необходимо выставить нашу охрану. Ничего не говорить им. Этим охранникам не нужно знать, что они охраняют. Главное, чтобы не было доступа к капсуле». «Нам скрывать ее или просто подключить к системам жизнеобеспечения?» — поинтересовался Дерган. «Да, вскрывать», — подтвердил Зарган. «Не зря же мы все это затеяли. Нориан, идем отсюда. Нам нужно наверх. Дерган, держи меня в курсе и докладывай чаще». «Есть, капитан. Я все сделаю», — отозвался Дерган. Капитан и Нориан покинули нижние складские этажи космопорта и вернулись в офис Заргана. Нужно было обдумать, что делать дальше. Кару уже давно закончил свою работу и ожидал обоих. Дверь в офис открылась, и в кабинет по одному зашли сначала Зарган, потом Нориан. При этом Кару заметил, что у них по дороге явно произошла активная дискуссия. Нориан пытался спорить с Зарганом и что-то ему доказывал. «Нет, Нориан, я не могу тебя туда пропустить, пока не узнаю, кто это. И не проси меня больше об этом. Я и так далеко зашел, позволив тебе во всем этом участвовать. Саредос будет злиться, а мне не нужно недопонимание с твоим отцом. Через пару дней он прилетит и решит, что делать, а что нет. Дом ты не покинешь до его приезда, и тут не останешься. Все это слишком опасно и непонятно. Я не собираюсь рисковать твоей жизнью и жизнью близких тебе друзей». Нориан недоуменно слушал то, что говорил Зарган. «Капитан, но я должен узнать, что происходит. Я не помешаю вам. Я просто хочу присутствовать при вскрытии капсулы». «В этом нет необходимости. Все равно этот пталянин не придет в себя до утра. Я прикажу накачать его снотворным, потому что не собираюсь сидеть в космопорте всю ночь и ждать, когда он очнется. Все, Нориан, пожалуйста, давай закончим этот разговор. И не подставляй меня перед своим отцом. Завтра я лично займусь пталянином. А послезавтра вернется твой отец, и если тот посчитает нужным, ты все узнаешь и так. Да, капитан, я подчинюсь вам. Ваши доводы убедили меня. Потерплю пару дней. Сдался Нориан. Вот и отлично. Кару, активируй охранный протокол. Приказал он андроиду. С этого момента Нориан под усиленной охраной. До прилета Саредеса дом не покидать. Когда отправимся встречать отца, я за вами сам залечу. Капитан, я Ангаруду обещал взять его на орбиту. Поставил в известность капитана Нориан. Не возражаю. Могу сам за ним заехать. Или пусть он приезжает к тебе, предложил Зарган. Я с ним свяжусь, и мы решим. Нориан повернулся к Кару. «Наверное, нам стоит уехать и не мешать, как советует капитан». «Да, господин Нориан, как пожелаете. Мы можем ехать домой, если вы сейчас этого хотите». «Доброго времени, капитан. Я буду на связи. Если произойдет что-то серьезное, думаю, вы поставите меня в известность». «Доброго времени, Нориан. Отдыхай и ни о чем не беспокойся. Я всем займусь», — пообещал Зарган. Забрав со стола свой личный компьютер, на котором работал Кару, пока Нориан и Зарган смотрели на то, что внизу роботы извлекали из контейнера, мальчик и андроид покинули офис и, предоставив Заргану полноту действий, отправились домой. Зарган остался один. Сначала он хотел сесть в свое кресло и налить себе немного вина. Но потом передумал и вышел в коридор. Слева... Недалеко от лифта, ведущего на стоянку планолетов, виднелась дверь. Взглянув туда, Зарган вздохнул и направился к ней. У входа он ввел свой код, и когда после дополнительного сканирования дверь разблокировалась, вошел внутрь. Это был командный центр, который когда-то Саредес оборудовал в космопорте для себя. После потери грузовика Зарган также был допущен к делам и всем тайнам Саредеса. И теперь оба вели одно и то же расследование. В середине зала стоял огромный тактический военный комплекс, способный отслеживать определенные корабли в доступной галактике через сеть имперских ретрансляторов. Все, что отслеживалось по запросу, появлялось на голографическом мониторе, где в тот же самый момент автоматически отмечались координаты запрашиваемого объекта. Вся карта галактики была разделена на секторы – известные и неизвестные, а также те, которые были под контролем Тарианской империи. Некоторые самые дальние имперские сектора, граничащие с неизвестными территориями, были выделены отдельным цветом. В одном из этих секторов находилась и родная система Заргана. Капитан активировал управление комплексом, ввел данные своей системы и вывел ее на экран. На карте комплекса появилась система Рунджи. Он посмотрел на название, вздохнул и через управление окрасил систему на карте в желтый цвет. Не выключая комплекс, Зарган активировал подпространственную связь и отослал сообщение. Возможно, они прибыли. Световой сигнал на панели связи быстро замелькал и начал постепенно гаснуть, указывая на то, что сообщение успешно отослано. Тогда Зарган выключил комплекс и вышел в коридор, заблокировав помещение. Нужно было думать, что делать дальше, а после идти в медицинский отсек и разговаривать с незнакомцем, если тот будет в состоянии говорить. Вернувшись к себе, Зарган активировал секретаря со встроенным ИИ. Отмени все встречи на сегодня и последующие 2 дня. Те, что нельзя отменять, переведи на центральный офис корпорации. Пусть там договариваются. Я несколько дней буду недоступен, если только что-то не изменится. Отдав необходимые распоряжения, капитан выключил секретаря и вызвал Диргана. Глава безопасности компании тут же появился на мониторе проектора. «Есть что-то новое?» – поинтересовался Зарган. «Да», – подтвердил Дирган. «Мы переместили капсулу. Медицинский андроид уже начал извлечение. Вы почистили за собой? Все следы контейнера уничтожены. Никто ничего не найдет. Мне нужно, чтобы ты еще кое-что сделал для меня. Слушаю, капитан. Нужно отправить несколько охранников к дому Саредоса. Только поставьте в известность андроида, который охраняет парня. А то Кару перестреляет всех твоих охранников по незнанию. Охране не маячить возле дома, но следить за всеми перемещениями и не допускать посторонних. Сделаем, пообещал Дерган. Это еще не все. Увеличь охрану бара и второго этажа. Теперь насчет контейнера. Того, что мы заменили. Мне кажется, подменный контейнер стоит пометить и попробовать проследить его дальнейший путь. Да, я понял, капитан. Все будет сделано. Связь отключилась. Зарган откинулся на спинку своего кресла и прикрыл глаза. День был очень насыщен событиями. В голове витали миллионы мыслей. И ему казалось, что он что-то забыл сделать еще. Это, впрочем, было его обычное состояние. Работоспособность капитана была очень велика. Бывало, что он по несколько суток не покидал территории космопорта, занимаясь делами компании. Это было нормально, потому что жизнь в Ангерае была круглосуточной и никогда не замирала. Никаких перерывов. Просто монотонная постоянная работа. Для Заргана это не представляло сложности, ведь пталиане, как известно, могли обходиться без сна от 6 до 8 суток, если потребуется. Но одно дело быть на капитанском мостике звездного корабля, несущегося в пустоте звездного пространства, а другое – сидеть в офисе и руководить крупной коммерческой корпорацией. «Кажется, сегодняшние действия парня и мои, – подумал Зарган, – ускорят развитие всей ситуации. Этот Магрин Дакирос и контейнер с капсулой появились очень не вовремя. И теперь с этим нужно разбираться. Да еще и Саредоса нет, как назло». Он посидел еще некоторое время неподвижно. Потом шевельнулся, открыл глаза, стряхивая навалившуюся сонливость. «Пожалуй, спущусь вниз и поем», — подумал. «Работать сегодня уже все равно не получится». Поднявшись со своего кресла, капитан подтянулся, поиграл мускулами, размял уставшую спину и отправился ужинать. У дверей в бар Зарган встретил старого знакомого, с которым когда-то летал. Тот увлек его к барной стойке. Выяснилось, что он потерял работу и теперь просил у Заргана принять его в компанию. Распив по стаканчику легкого вина, Зарган пообещал, что найдет ему место на корабле компании в ближайшее время, и взял у него данные для связи. Разговор со старым приятелем продолжался еще минут 15, пока к Заргану не подошел один из официантов. Он вмешался в беседу, сообщив, что капитана Заргана по голосвязи вызывает начальник службы безопасности компании Дерган. «Извини, работа. Мне нужно идти. Но я помню о тебе, не беспокойся. Найдем тебе место», — обратился Зарган на прощание к своему приятелю. «Давай, капитан, работай. Я, пожалуй, еще немного тут побуду. Выпью пару стаканчиков и поеду домой. Хороший у вас бар. Доброго времени». «И тебе доброго времени, друг мой», — улыбаясь, ответил капитан Зарган. Распрощавшись с приятелем, он двинулся за официантом, который проводил Заргана до уже знакомой кабинки в приватном секторе бара. Зарган вошел внутрь. На обычном месте, как всегда, висело голографическое изображение Дергана. «Мне сказали, что вы в баре, капитан, ужинаете. Я думал найти вас, как обычно, здесь. Потому и связался с вами тут», — объяснил Дерган. «Не дошел», — пожал плечами капитан. «Не успел. Как всегда, перехватили по пути. Хоть вообще сюда не спускайся», – пошутил Зарган. «Ну, что там у нас? Как наш гость?» «Он очнулся, но есть осложнения», – ответил Дерган. «Какие еще осложнения?» – переспросил Зарган. «Капитан, вам лучше самому все увидеть». «Сейчас спущусь», – ответил Зарган и отключил связь. Через несколько минут Зарган двумя этажами ниже технического сектора входил в медицинский отсек корпорации. Его встретил Дерган и два андроида-охранника, сопровождавшие начальника охраны и капсулу. «Ну, что у нас тут?» – поинтересовался Зарган. «Что за осложнение?» «Судя по всему, у нашего подопечного искусственная потеря памяти. Без специального оборудования и специалиста мы не снимем блок». «Искусственный блок?» – переспросил Зарган. «А ты не ошибаешься? Он не имитирует?» «Не думаю. Даже сказал бы еще точнее, уверен, что он не имитирует и блок стоит». Медицинский дроид выявил аномалию и сделал заключение об вероятной искусственной блокировке памяти. «Так», — протянул Зарган, — «все интереснее и интереснее. И что нам теперь с этим делать?» «Его нужно вывести из космопорта в специальную клинику. Там должны снять блок. Но, повторяю, без серьезных специалистов не обойтись». «Нужно подумать. Я сам не приму такое решение». «Вывести его за пределы космопорта в клинику означает засветиться с ним по полной программе. А нам этого не нужно. И я хочу знать, почему бывший работник, считающийся пропавшим, вдруг появляется в нашем космопорте, выгружает груз на нашем складе, да еще с таким вот сюрпризом в виде автономной стазис-капсулы. Сначала я думал, что на планету просто кого-то доставили контрабандой. Но сейчас я вижу, что все сложнее. И контрабандой тут даже и не пахнет. Нужно как-то выяснить его личность. Возможно, этот птальянин был кем-то похищен». «Капитан!» — попытался перебить его Дерган. «Что?» «Это не все». «Вот как?» — удивленно произнес Зарган и пристально посмотрел на Дергана. «Продолжайте». «Включи монитор», — приказал Дерган медицинскому андроиду. Тот выполнил указание, и на экране появился снимок лица Пталианина из капсулы. «Мы заметили странности, пока он спал», – начал рассказывать Дерган. «Первое, что заметили при осмотре, это шрамы за ушными раковинами. Их еле видно». Дерган открыл новый снимок и увеличил его. На снимке стали едва заметны два тонких шрама. «Есть еще», – сообщил Дерган. «Эти не единственные. Мы сначала подумали, ну, шрамы и шрамы. Наверное, от какой-то операции. Но потом был сделан анализ крови, и все встало на свои места». Дерган выключил проектор и сделал паузу. «И что вы выяснили?» «Не тяните, Дерган!» – занервничал капитан. «Он не пталианин. Ему была проведена операция по смене внешности и расы. А также, как мы уже выяснили, была блокирована память. Для пталианина он слишком крупный. Я это сразу заметил, когда он был еще в капсуле, но не придал этому значения. Такое редко, но бывает. Теперь же все ясно». «Кто он? Что за раса?» — снова спросил Зарган. «Он тарсианец. Он может быть кем угодно. Похищенным, шпионом, пиратом. Кем угодно. Сейчас он ведет себя, как обычно бы вел себя любой другой. Ну, за исключением того, что он действительно ничего не помнит до того момента, как очнулся у нас. Он не знает, кто он и откуда». Зарган задумался, опустив голову и взвешивая варианты «за» и «против». Нужно было что-то решать. Оставить без внимания эту ситуацию ни в коем случае было нельзя. Очевидно, приняв наконец какое-то решение, капитан Зарган поднял голову и, посмотрев на Дергана, заговорил. «Держите его на снотворном. Пусть отсыпается и набирается сил. Я не приму решение о перевозке его куда-либо без Саредоса. Просто не понимаю, куда его везти. Саредос прилетает послезавтра. Пусть сам и решает». «Капитан, может, сдадим его военным из имперской безопасности?» — предложил Дерган. «Пусть они с ним и разбираются». «Я бы так и поступил, если б в этой истории не был замешан тот парень. Дегран. Ну, или как его там сейчас зовут?» «Магрин Дакирос», — подсказал Дерган. «Да, да, именно он», — нервно согласился Зарган. «Я рассчитывал, что через капсулу мы выясним о нем что-нибудь. Но на самом деле вопросов стало еще больше. Никого сюда не пускать. Выставить охрану. Пару дней официально тут карантин. Всех наших пилотов и работников временно переведите на запасной медицинский пункт. О любых внештатных ситуациях докладывать мне немедленно, в любое время. Вы установили наблюдение за контейнером из холодильника?» «Да, сразу как вы приказали, капитан. Мой дроид пометил его и поставил следящее устройство, но оно небольшого радиуса действия. всего 4 световых года. Если контейнер покинет Сагитариус, а потом и систему, мы потеряем его очень быстро. Зато будем знать, куда он, возможно, двигается дальше. Ну или то, что он остался на планете. Все, занимайся делами, не буду мешать. У меня и у самого дел полно. Зарган вышел из медицинского отсека и отправился к себе. День сегодня очень насыщенный, подумал капитан. А последующие будут еще тяжелее, похоже. Видимо, Саредос оказался прав, когда говорил, что члены команд с пропавших кораблей иногда появляются на той или иной планете. Если судить по сегодняшнему дню, эти слухи вполне могут оказаться правдой. Сегодняшний день показал, что то, что расследует Саредос, вероятно, пришло на Сагитариус 8. И скоро на планете начнутся изменения. Еще неизвестно, засветились мы сегодняшней подменой или все обошлось. Пришлось слишком спонтанно и быстро принимать решение из-за вмешательства Нориана. Но ему простительно. Он почти ничего не знал и действовал инстинктивно. Однако он храбрец и действует очень разумно и верно. Не пришел ко мне без доказательств, а собрал их сам. И только потом показал мне, он намного умнее своих сверстников. Наверное, я не стану пока ему говорить о том, что только что услышал от Дергана. Пускай Сарада сам решает, как поступить.